Четвертое. За золотой чешуей, всплывший в канале окон, масло в бронзовых рамах, угол рояля, вещь — вот что прячут внутри, штору задернув, окунь, жаброй хлопая, лещ. От нечаянной встречи под потолком с богиней, сбросившей все с себя, кружится голова, и подъезды, чье небо воспалено ангиной, лампочки произносят «А-а-а».